прячет глаза. Не с тобой говорит, часто путает имя, забывает звонить. Почему же ты рад, когда она рядом с тобой? Она путает дни, говорит о друзьях. А когда вы одни, пьет дешевый коньяк. Почему же ты рад, когда она рядом с тобой? Ей плевать на твой грипп, ей начхать на любовь. Ни одна из этих болезней ей не портила кровь. Почему же ты рад, когда она рядом с тобой? И даже убить. Она может расстроить, она может разбить. Может все это вместе, но никогда полюбить.